Работа над стихами. Мандельштам не переносил одиночество. Это было его болезнью. В длительные периоды ее обострения он не мог ходить по улицам без сопровождающего, избегал оставаться один в комнате. Однажды в начале 30-х годов он пришел ко мне на службу и умолял, чтобы я бросила работу и пошла с ним гулять немедленно. Я бывала с ним в гостях у его знакомых, если Надя почему-либо не могла или не хотела туда идти. Когда после смерти ее отца в 1930 году она надолго уехала в Киев, Осип Эмильевич писал ей из Москвы: «Со мной один Апель ходит». Я не помню, кто это Апель, вероятно, один из сотрудников московского комсомольца, но дело не в этом, а в потребности Мандельштама в поводыре. В Воронеже, оставшись на время без Нади, он прилепился к Рудакову. Уже на четвертый день знакомства, описывая свой визит каким-то воронежским старожилам, Рудаков добавляет: «А в кафе изнывает, меня дожидаясь, Мандельштам». Осип Эмильевич был заядлым спорщиком. Словесное и интеллектуальное состязание с мужчинами его вдохновляло. Вспомним, как он жаловался на обмеление словаря и оскудение интеллекта, упрекая при этом Рудакова за спад его энергии оппонента. Самое удивительное, что он и стихи так сочинял. В своем описании знаменитого общежития писателей в Доме искусств Виктор Шкловский отвел Мандельштаму целую страницу. Там читаем: «По дому, закинув руки, ходит Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях, читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми, каждая строка отдельно». Шкловский. Сентиментальное путешествие. Наблюдение это, относящееся к 1920 году, совпадает с записью Рудакова, сделанной через 15 лет. Вспомним. «Для четырех строк произносится 400, он ходит и бормочет». Женившись, Мандельштам диктовал стихи Наде. Это не было диктовкой готового текста. Он проверял каждое слово, заставлял читать себе написанное, требовал ее суждения для того, чтобы с негодованием отвергнуть его. Надя признавалась мне, что при этом он бранил ее последними словами. И тем не менее такой процесс писания был ему необходим, а Надя рассказывала об этом с нежностью. Вот почему она говорила Рудакову, как бы любуясь этой манерой Мандельштама: «Оська ругал вас самыми пышными образами всю ночь и мне не давал спать. В результате стихи доделаны. Вы огромный молодец. Без вас он бы их не доделал». Эти слова уже приводились мною в другом контексте. А вот ниже следующий характерный диалог еще не фигурировал здесь. Между тем он иллюстрирует неизменность творческой манеры Мандельштама. Жена выразила это в форме веселого парадокса. Разговор возник в процессе совместной работы для радио. «Доругался я тогда до того, что с ним нельзя работать», — пишет Рудаков 10 октября 1935 года. Он: «Неужели я так мелочен, что за то, что вы вели меня в работе над стихами, я буду в иной работе умышленно себя выставлять? Я самый советующийся человек». Надин: «Да, но только в стихах. В остальном ты уверен, что все делаешь лучше всех». Не надо думать, что это только остроумие Надежды Яковлевны или самодовольное преувеличение Рудакова. «Вы вели меня». Потребность Мандельштама в собеседнике во время творческого процесса выражена даже в его стихах позднего воронежского периода. Они написаны в январе 1937 года, когда он остался без работы в театре и без квалифицированного слушателя своих новых стихов. В стихотворении «Я нынче в паутине световой», посвященном проблеме взаимосвязи поэзии народа, выделяются два стиха: «И не с кем посоветоваться мне, а сам найду его едва ли». То есть найдет ли то, о чем сказано. Народу нужен стих таинственно родной, как хлеб и снег Эльбруса, как свет и воздух голубой. К этому стихотворению примыкает «Куда мне деться в этом январе», где одиночество Осипа Эмильевича почти физически ощутимо. Голубому воздуху предыдущего стихотворения противопоставлен мертвый воздух глухой изоляции. Построено это стихотворение на простых и ясных реалиях, завершаясь двустишием: «Читателя, советчика, врача, на лестнице колючей разговора б». Несмотря на конкретность этих трех, даже четырех условий, это стихотворение обычно трактуется более узко. Оно приводится в доказательство стремления Мандельштама к широкому читателю, большому читателю, говорится о поиске читателя. Но о каком читателе можно говорить, если стихи не напечатаны? Новые стихи, остающиеся в столе, это бомба замедленного действия, взрывчатый материал, исподволь разрушающий творческую личность. Нужно ли удивляться, что Мандельштаму был так необходим врач? Ну а как нужен был ему советчик? Мы уже видели по его неоднократным признанием. Однако советы были нужны Мандельштаму вовсе не для того, чтобы слепо ими руководиться. Напротив, ему не хватало колючих разговоров. Вот что вызывало у него прилив творческой энергии. Это очень верно определено Рудаковым в продолжении его рассказа о пресловутой заказной работе для радио. В стихах мы, то есть я, спорили до конца, так как была абсолютная ответственность за стихи лучшего, может быть, в мире поэта. И я спорил до смерти, а в халтуре это просто невежливо, так как низкая выработка будет. А кроме того, меня не поколеблет в стихах его брань, а брань — фон творчества у него. Он всеми словами ругает строку, и, кажется, ее заплевал полноценно. А потом она же остается, а ряженый гений в итальянских переводах, да в радио, непонятно, авторитарен. Интересно, что в совместной работе над литературными подделками Рудаков был для Мандельштама совершенно неприемлем. Его педантизм, рационализм и наклонность к строгой логике парализовали Осипа Эмильевича. Рудаков описывает этот процесс. «Когда я показал список учтенных цитат, Ося хвалил и умилялся, но платонически. Когда начали вместе работать, стоял вопль на мои куски и линии, их связывающие. Вопль. Дайте готовые две страницы для радио, аналогично. Дайте готовую строфу в том переводе. А я не успокаивался, как раньше, а орал на него, как за стихи, и методически твердил о своей концепции. Я чертил на стене кривую действия. Он кидался ничком на кровать со стоном, что устал и ничего не понимает. Надин кусалась. А я долбил. Кончалось тем, что Ося слюной, как пчела, склеивал кусочки, а без кусочков только брызганье слюной. Работа шла от тупика к тупику, а там и на столбовую. Работаем. Манометр показывает давление, близкое к стиховому. Здесь Вилли Ферреро. В газете «Коммуна» за 1935 год были объявлены два концерта Большого симфонического оркестра облрадиокомитета под управлением Вилли Ферреро в Большом Советском театре 12 октября утром и 13 октября вечером. Ферреро Вилли, 1906-1952, знаменитый итальянский дирижер. Он по 100 раз репетирует с оркестром одни и те же куски. 5 репетиций. Этого никто не делает. Ося был на репетиции и в восторге от его упорства. Мы работаем как Вилли. Претензии, предъявляемые Рудаковым к Мандельштаму в этой халтурной работе, относятся и к стихам. Ося не имеет чувства объема, композиции и все его удачи в этой области случайности. Он и стихи, и все делает строчками, а они лепятся друг к другу. Это не архитектоника. А у меня от Гумилева или с Гумилевым главное — чувство соотнесенности, функциональности вещей. Но Мандельштам объяснил Рудакову, на чем строится архитектоника его стихотворений. Имею в виду разговор 8 июня 1935 года о стихотворении «Да, я лежу в земле». Но Рудакову, видимо, была органически чужда поэтическая система Мандельштама. Вспомним его отрицательные высказывания о свободном белом стихе, нашедшего подкову, 3 августа 1935 года. Впоследствии, беседуя со мной, он с недоумением отзывался о стихах о неизвестном солдате. А разговор о Данте характеризовал как гениальную ересь Мандельштама. И это при том, что он был способен понимать, комментировать и толковать этот трактат. По его словам, Осип Эмильевич очень хотел, чтобы Рудаков это сделал. Доказательством может служить рукописная авторизованная копия разговора, подаренная Рудакову Мандельштамом при прощании в Задонске, копия рукой Рудакова, исправленной и дополненной рукой Надежды Яковлевны. За время такого тесного общения с Мандельштамом Рудаков развился, вырос. При первой встрече он воспринимал Мандельштама как акмеиста, автора камня, тристии, и второй книги. Он ведь не знал большинства новых московских стихотворений Мандельштама, напечатано было меньше половины. Поэтому переход к новой манере, отталкивание Осипа Емельевича от акмеизма было для Рудакова неожиданностью. Со своими теориями, взращенными на трудах Тынянова и Эхенбаума, пропитанный теоретическими построениями Гумилева о стихе, Рудаков был подходящим собеседником Мандельштама для спора. В первых своих письмах Рудаков неоднократно иллюстрировал, как Мандельштам отрекается от акмеизма. Так 12 мая 1935 года он пишет: «Читали Вагинова, он злобствует, говорит, что это звукопреподобие». Речь идет о рукописном сборнике стихов Вагинова «Звукоподобие». На отдельные вещи восхищается, хвалит прозу его, но в сущности боится сам себя. История здесь астрономически та же, что со мной. Именно где он видит вещи, близкие себе, эпохи 1908-1925 годов, он лезет в бутылку. А похожим ему мерещится любое упоминание Петербурга, Петербурга в широком смысле, с целым пластом ему присущим. Может быть, назойливое возвращение Рудакова к разговорам об акмеизме и о боготворимом им Гумилеве, вызывая сопротивление Осипа Емельевича, спровоцировали ряд его отрицательных высказываний о поэзии главы акмеистов. Вместе с тем, эти разговоры помогают Мандельштаму в его работе над принципиально новыми стихами. Рудаков налетал на зрелого поэта с критикой его новых стихотворных строк, а Мандельштаму только того и нужно было. «Каждые полстиха читаются мне», — пишет Рудаков 26 апреля 1935 года. «А здесь, смотри мое письмо Григорию Моисеевичу, куча моих требований, ориентированных на мою стиховую практику, несколько объективированную. Опять спор, жена боится». Видимо, в опубликованном посмертно позднем интервью Надежды Яковлевны Мандельштам упоминается о той же манере Осипа Емельевича сочинять вслух, обращаясь к собеседнику. На вопрос, говорил ли он с нею, когда писал свою эпиграмму на Сталина, Надежда Яковлевна ответила: «Конечно, говорил, он мне каждую строчку показывал, у меня, наверное, хороший слух на стихи». Каждый вменял себе в особую заслугу обращение к нему, расценивая это как соучастие в творческом процессе Мандельштама. Но вот прошло более полугода тесного общения Рудакова с Мандельштамом, и он уже с нескрываемым раздражением дает пародийное описание этой манеры Осипа Емельевича. 23 ноября 1935 года, когда Мандельштамов посетил приехавший в Воронеж на гастроли дирижер Лео Морицевич Гинзбург, Рудаков сообщает, в коммуне были объявлены два симфонических концерта в помещении Большого советского театра 24 ноября дневной и 25 вечерний. Лео Морицевич Гинзбург, 1901-1979, московский дирижер. У Осик Лео Гинзбург. Осип перед ним извивается, читает стихи. При этом сам все говорит, а потом вопит. Так, да, да, да, так, вы правы, так, да. А тот жмется, он к тому же заика. Но Рудаков не жался. В первом же воронежском стихотворении Мандельштама, навеянном концертом скрипачки Галины Бариновой, Рудаков самонадеянно находит следы влияния своих разговоров. Но своими поправками Рудаков показал, что совсем еще не проникся поэтической системой Мандельштама. Осип Емельевич пренебрег предложенной им заменой, декоративным эпитетом «длиннополый» вместо эпитета «длиннопалый», рисующего волшебную силу пальцев великого скрипача. Однако, вернувшись к этому стихотворению через 2,5 месяца, Мандельштам сажает рядом с собой Рудакова. «Сегодня кончено Баринова. 23 строки», — пишет Рудаков 18 июня. «Во время работы Надин вмешалась, оттирая меня и смазывая мои разговоры. Он, Надюша. Мы должны побыть одни. Это может только Сергей Борисович. Она примирилась и по-своему счастлива». Можно ли верить подобным заявлениям Рудакова? Думаю, что можно. Вспомним, что в протекший период Мандельштам интенсивно работал над созданием циклов своих большевистских стихов. Рудаков подчеркивал бурный характер этого процесса, начало которого совпало с переездом на новую квартиру, ссорами с хозяином. «Он с ума сходит», — фиксирует Рудаков. «Я его увещеваю». Вот из какого хаоса вырастали стихи, которые к великому гневу Мандельштама многие критики называли ювелирными. Период бурь и натиска продолжался в присутствии Лины Самойловны, приехавшей в Воронеж на майские праздники. 10 мая 1935 Рудаков пишет ей уже в Ленинград. И тут мы узнаем, какими сомнениями и колебаниями давался Мандельштаму первый воронежский цикл. «Еще при тебе он выкинул станции. Потом он, Снадин, уничтожили все записи станцев и начатого Чапаева. Он говорил, что они бред, и покушался на черновики, что у меня, не догадываясь, что они скопированы. Надька называла его «мой Гоголь» в смысле уничтожения порочащих рукописей и радовалась. Я станции запомнить не успел. Сейчас осторожно по строчке косвенными вопросами вытягиваю из него их. Запоминаю и дома записываю. Уже есть 32 строки из 46. Есть 9 строк Чапаева. А когда у меня нащупывается текст, вижу, что он не так плох, но требует переработки в сторону удаления расхлябанности. Под мою диктовку он к вещам возвращается и закончит их. А у меня сохранится проклятый первый вариант, необходимый в своей обнаженности для моей работы. Пишу о том, чего ты не видела, так как период потускнения нервов, квартира, камни коктебельские, психозная жена. Выделенные мною слова наглядно показывают характер помощи Рудакова. Удаление расхлябанности. Закончит их. Он восстанавливает отброшенные Мандельштамом стихи, и Осип Эмильевич завершает их, выслушав советы Рудакова. Следует ли он этим рекомендациям? Нет, они его раздражают. Но повторим это еще раз словами Рудакова. Брань у него — фон творчества. Такой характер сотрудничества отчетливо вырисовывается из дальнейших писем, особенно из выделенных мною фраз. 18 мая. Огромная работа с Мандельштамом из обрезков и черновиков, прибавленных к чернозему и каме. Из большевика мы, я, а затем он, сделали немного больше 100 изменений стихов. Тут мною переработаны станции. Первоначальный текст «Спасен и отвергнут». «Спасен и отвергнут» выделено. Казалось бы, все ясно. Это типичная работа редактора с автором. Странно, что такой мастер и зрелый поэт, как Мандельштам, нуждается в редактуре, но ведь это стихи особого назначения. Пусть в исповедальной форме, но это прямые политические стихи. Они должны доходить, должны быть поняты. И Мандельштам мечется, проверяя на Рудакове, соответствуют ли этой задаче его новые стихи. Рудаков утверждает, страшно то, что это уже не советы, а работа. Моя, настоящая. На его материале, выделено, я делаю такие уточнения, от которых нельзя отказаться. Делаю такие строчные, полустрочные вставки и замены, до существования которых материал был мертв. А главное, дальше выделено, весь багаж расположил в порядке, дающем логически единственное целое. Черновики все у меня. Когда увидишь, узнаешь, что это такое. А мне даже жутковато. Ведь будут читать гениального Мандельштама, а без меня, клянусь, были бы кама, чернозем, уже мною довершенный же, да куча мелочей неживых и грязноватых. Кажется, Осип Эмильевич был того же мнения о своем цикле, несмотря на «помощь» в кавычках Рудакова. 24 мая, когда Рудаков в воскресный день поехал в Сосновку к родственникам, он попал к Мандельштаму только в 10 часов вечера. «Депрессия», — пишет он, — «лежит и скулит, что написал только каму и чернозем, остальное чепуха. Цикл его гнетет, и он слабеет. Беру бумаги и читаю ему подряд, читаю воспитательно, после каждой вещи. Видите? Хорошо, а не чепуха. И хорошо тем-то и тем-то». Он молчит. А у него вертятся какие-то полуварианты, интересные, но к делу цикла не идущие. В целом он колеблется. Говорит, что я изумительно читаю. Это лучше диплома. Я так люблю, когда ценят мое чтение, может быть, больше всего, так как в душе не всегда бываю уверен. А главное только начинается. Идучи на телефон, говорю ему: «Слушайте период. Мне кажется, мы, то есть я, говорить должны. Кончен, то есть кончен цикл открытых политических стихов. Теперь вы вольноотпущенник, не должны, а вольны. Последние вещи живут отдельно, а в этом сейчас самое главное». Он счастлив, поняв это. Эти полуварианты будут новой вещью о детях и все. Хорошо? Покойной ночи. Это письмо выразило все очень полно. Очевидно, речь шла о новом стихотворении Мандельштама «Еще мы жизнью полны в высшей мере». В каких-то списках называемая Надеждой Яковлевной «Стрижка детей». Увы, оно принесло Рудакову огорчение. Но мы не можем ему сочувствовать. 26 мая он пишет. «Пишу утром на службе». Здесь и далее наглядное опровержение позднейшего свидетельства Надежды Мандельштам о безделье Рудакова. «Сегодня спал у Мандельштамов. Часов 8 на почту, получил 2 твоих письма, рад твоей свободе от статьи. А вот у меня беспокойство в смысле расценок. Скоро конец месяца, подведение итогов, а у меня ушло много времени на составление и утверждение проекта, который сам начал быстро, и я не знаю, как будет оплачиваться это при сдельной работе. Все это не страшно, но важно и показательно в отношении моего положения тут. Дело не в деньгах, которых мне хватит, а в тоне. Сейчас жарко, конец мая, и весь город в белом. Реальный комментарий к строкам из стихотворения «Еще мы жизнью полны в высшей мере», «Еще гуляют в городах Союза из мотыльковых лапчатых материй китайчатые платьица и блузы». Бедный, бедный, перед великой исторической перспективой твой счастливый мальчик. Уже налицо у мальчика гениальные ученики, а сам он только Фриде пока известен. Слушай, еще стрижей довольно в мире и касаток, еще комета нас не очумила, и пишут звездоносные хвостата толковые лиловые чернила. Это конец хорошего в целом, нового 12-стишия Осипа Эмильевича. Лина, Лина, тут лучше всего толковые лиловые чернила. Источник — привычные кирпичные заборы. Лина, что делать? Нельзя же встать на Невском и всем это рассказывать. Мое он знает наизусть.